Часть вторая. Глава первая. Путешествия сближают людей. Так было и с компанией, ехавшей на Урал. Мужчины вообще сближаются легче, и еще на вокзале в Москве студент Крестников и фельдшер Потапов почувствовали взаимное расположение. «Не желаете ли папироскус?» — предлагал фельдшер, делая первый шаг к знакомству. «С удовольствием», — согласился студент и, раскуривая папиросу, уже тоном знакомого человека прибавил. «Интересно, что выйдет из нашей экспедиции?» «Да-с, вообще. А между прочим, Василий Тимофеевич весьма практикованный человек. Я стороной навел о них справки. Весьма одобряют». Когда поезд тронулся, фельдшер снял свою шляпу-котелок, перекрестился и с какой-то жадностью смотрел на быстро убегавшую Москву. Потом он тряхнул головой и, обращаясь к Крестникову, резюмировал свои впечатления. «Скучно-с». Акаемов и Сережа остались на площадке и долго провожали глазами родную Москву. У Сережи было такое серьезное и грустное выражение лица. Акаемов тоже чувствовал себя немного не по себе. И жаль чего-то, и как будто щемит на душе, и какое-то раздумье нападает. «Ну и отлично», — бормотал Сережа, принимая деловой вид. «Мне давно следовало освежиться, а то я совсем закис в этой Москве. Да, необходимо встряхнуться». «Для тебя, мой друг, Москва являлась только большим трактиром, и ты смотришь на нее именно с этой похмельной точки зрения. А есть другая Москва, деловая, бойкая, работающая. Я не сказал бы, что Москва — сердце России. Это было бы немножко много. Но ее вернее назвать паровым котлом, в котором заряжается вся русская промышленность и вся русская торговля». Да, здесь вершится громадная работа, и сейчас трудно даже в приблизительной форме предвидеть ее результаты. Понимаешь, сила. А я поклонник силы. Москва далеко бьет, от одного океана до другого, и эта сила все растет, как ком снегу. Кажется, это из области московского патриотизма, Вася. Это уж как тебе нравится, так и называй. Факт. Приятно сознавать, что составляешь частичку этой силы. Сидевшие в вагоне дамы заметно взгрустнули, хотя и старались не выдавать своего настроения. Княжна смотрела в окно на пеструю ленту, быстро летевшей мимо дорожной панорамы. Ее тоже брало раздумье. Хорошо ли, что она согласилась ехать бог знает куда? Она даже не знала хорошенько, куда и зачем едет, как не знали и другие дамы. Они отнеслись друг к другу с большой строгостью, начиная с костюмов. Про себя княжна определила одну симпатичной, а другую так себе. Эта симпатичная дама была сильная брюнетка с характерным, почти сердитым лицом. Темное дорожное платье и черная шляпа придавали ей еще более решительный вид. Княжне не понравилось в ней только одно. Именно то, что симпатичная дама курила. Звали ее Анной Федоровной. Другая, средних лет блондинка, с неопределенным лицом, имела какой-то пришибленный вид. Видимо, она вся была в прошлом, там, где прошла ее молодость. Когда Москва скрылась из виду, она потихоньку перекрестилась и вытерла набежавшую на глаза слезу. «У вас остались там родные?» — спросила княжна, делая головой движение в сторону Москвы. «Да, то есть нет, у меня никого не осталось в Москве». Княжне понравился голос этой пришибленной блондинки. Она говорила с такими мягкими нотами. «А вас как зовут?» — полюбопытствовала княжна. «Калерия Михайловна. У меня была сестра Калерия. Да? Это очень редкое имя». На этом разговор и кончился. Дамы потихоньку оглядывали друг друга, и каждая про себя составляла особое мнение про двух других. Здесь каждое лыко шло в строку, и наблюдательный женский глаз по мелочам составлял самую строгую характеристику. Блондинка решила про себя, что княжна очень добрая, а брюнетка сердито подумала всего одним словом — неряха. Женщины заняли две лавочки, а мужчины две других напротив. Разговор как-то не вязался, потому что над всеми тяготела разлука с Москвой. Сближение последовало благодаря дочери изобретателя Потемкина. Девочка сидела с отцом и очень скучала. Она успела рассмотреть всех мужчин и не нашла в них ничего интересного. Потом она сделала попытку поиграть со студентом и потянула его за рукав. Но студент только улыбнулся, он не умел ответить на это красноречивое предложение. Девочке сделалось скучно до тошноты. Зевнув раза два, она взобралась на скамейку и принялась рассматривать дам. «Какая миленькая девочка!» — заметила Калерия Михайловна и поманила к себе Шалунью. «Ну, иди сюда, коза! Я тебе покажу одну очень интересную вещицу». Девочка не заставила себя просить и мигом очутилась в дамском обществе. «А вас как зовут?» — спрашивала она поочередно всех. «А меня Татьяна Ивановна, да. Мы с папой далеко-далеко едем, туда, где золото. А вы куда?» «И мы туда же, все вместе едем». «А где же ваш папа?» «Наш папа дома остался». «Значит, вы его не любите?» Через 5 минут Татьяна Ивановна уже взобралась на колени к Калерии Михайловне и припала своей головенкой к ее груди. Этот детский лепет точно расплавил какую-то кору, покрывавшую всех, и все сразу почувствовали себя легче. Ребенок явился живым, связующим звеном. От Калерии Михайловны он перешел к княжне, которая уже полюбила его и приняла под свое крылышко. Оставалась в стороне одна Анна Федоровна, которая даже, по-видимому, старалась не смотреть на ребенка. «Разве вы уже не любите детей?» — полюбопытствовала княжна. «А разве можно их не любить?» — вопросом ответила суровая дама и посмотрела на Татьяну Ивановну такими грустными глазами. «Я боюсь их любить, потому что... Ах да, я понимаю. Вы потеряли, вероятно, своего ребенка?» «Да. И я сейчас боюсь ласкать чужих детей. Ведь несчастье заразительно. Может быть, это нелепо, но есть такие предрассудки, от которых трудно отделаться». Таня смотрела на строгую тетю большими глазами и прошептала на ухо княжне. «Я боюсь этой черной». «Какие глупости, дурочка!» — тоже шепотом ответила княжна и прибавила. «Уже нужно всех любить. Всех. Всех». Девочка расшалилась, как котенок, и тут же, как котенок, заснула, свернувшись клубочком. Потемкин все время наблюдал благодарными глазами происходившую сцену и тоже почувствовал себя как-то по-домашнему. Эти три женщины уже не были чужими. Теперь он думал о том, какая страшная сила заключается в этой святой женской любви к детям. Нельзя даже представить гадательную мерку этого страшного двигателя, самого тончайшего и неуловимого из всех остальных двигателей. Эта мирная семейная сцена была нарушена трагикомическим эпизодом, который заставил маленькую Таню проснуться. Появился Сережа и заявил княжне. «Варвара Петровна, ваши документы у вас?» «Как уже у меня? Я уже передала их вам еще там, когда вы заехали за мной на квартиру». «Хм, как же это так?» — удивился Сережа и обвел всех присутствующих таким взглядом, точно приглашал всех тоже удивиться. «Черт знает, что такое!» Он несколько раз произвел обыск своих карманов, дорожной сумки и саквояжа, но документов не оказалось. Княжна следила за ним гневными глазами. «Уже нет документов?» — спросила она. «Должны же они быть где-нибудь, черт возьми! Не съел же я их в самом деле!» «И как я уже могла вам поверить?» — огорченно повторяла княжна. «Нас теперь по этапу вышлют из Нижнего, как беспаспортных». «Непременно вышлют», — подтвердила Каемов с улыбкой, следивший за всей сценой. «Что же делать? Придется испытать маленькую превратность судьбы. Вообще для начала недурно, Сережа». «А, черт возьми!» — ругался сконфуженный Сережа. «Теперь помню. Я заехал за Варварой Петровной, а она мне сует свои документы». «Почему же сует?» — обиделась княжна. «Вы сами предложили положить их вместе со своими документами. У меня уже было предчувствие, что этого не следовало делать, но я поверила вам». А Каемову стоило большого труда успокоить огорченную княжну. Он обещал телеграфировать из Нижнего своему поверенному. «Это уже невозможный человек», — жаловалась княжна на Сережу как-то совсем по-детски. «Я уже никогда ему не поверю, никогда. Посмотрите, как он оделся. Разве такому человеку можно верить?» А Каемов смеялся до слез. Он очутился теперь в роли предводителя и должен был готовиться вперед к тому, чтобы разбирать все недоразумения своего маленького товарищества. А поезд летел и летел, пуская клубы черного дыма, точно гигантский сказочный змей, гремевший железными членами. Мимо него летела унылая русская равнина, только кое-где тронутая тощим лесом или перерезанная светлыми нитями безымянных речек. Этот русский ландшафт наводил тоску своим однообразием. Попадавшиеся деревушки тоже не веселили глаза. Все было так бедно, убого и жалко. Оживляли картину только белые церкви, стоявшие среди этой равнины, как маяки, да несколько фабрик. Поезд мчался в фабричной области по московскому Суглинку, и ехавшая в вагоне публика была такая же серая и убогая, как ландшафт. Фабричные кустари, разные услужающие. Тяжелая московская лапа чувствовала здесь на каждом шагу. «Удивительно это наша матушка Русь», — говорила Каемов, стараясь развлечь княжну. «В других странах большие центры сопровождаются фабургами, фабриками, пригородами, так что переход к маленьким городам идет последовательно, а у нас точно ножом обрежет. Сейчас каменная Москва — красивейший город, может быть, в целом свете. А отъехали 5 верст. Настоящая деревянная убогая Россия. Никаких переходов и никакой последовательности. Тощее поле, тощая лошаденка, тощий мужик. Одним словом, та же Русь, какая существовала еще при московских царях, если исключить ситцы, самовары и акциз. И вместе вы чувствуете страшную силу вот именно в этом убожестве. Помните, как сказал Некрасов? Ты и убогая, ты и обильная, матушка Русь. На полустанках и станциях толпилась та же серая публика, как и в вагонах. Исключение составляли бойкие фабричные пункты. А Каемов с грустью смотрел на испитые лица подмосковных фабричных, щеголявших по-московски в сибирках, это заготовлялся наш собственный русский пролетариат.